Глава 15. В отличие от обычного телепорта, пробой оказался штукой грубой, сугубо функциональной. Портал выбросил их метрах в полутора от поверхности пола, лицом вниз, да еще и с приличным ускорением. От удара крякнул даже залитый кровью похититель. Он тряхнул головой и с трудом поднялся на ноги на инстинктах, зажимая кровящие раны ладонями. У Хорески это не шпана из подворотни. Они не просто насаживали жертву на ножи, а били калечащими ударами, порождая затяжные кровотечения. Десяток торчащих хвостовиков от арбалетных болтов также не вызывал оптимизма. «Наконец-то! Взять ее! Этого подлечить!» Двое закованных в сталь стражников подхватили Анастасию Павловну под руки и оттащили в сторону. Колокольчики лечащей магии прокатились по огромному каменному склепу, восстанавливая хиты лазутчика. Зазвенело по камню выдавливаемое из тела железо. Мужчина благодарно кивнул. «Минус 5000 хитов за 2 секунды. Если бы не скрытая ювелирка и бафы, я бы не ушел. Ты прогнозировал, что они не успеют среагировать?» «Бывает», — без тени сочувствия произнес сидящий на высоком троне парень с болезненно подергивающимся лицом. «У щенка режутся зубки». Или появились головастые помощники, так будет даже интересней. Анастасия Павловна закрутила головой, пытаясь отыскать детей. Несколько десятков воинов, охраны, израненная, едва шевелящаяся тварь на цепи, замершие по углам тяжелые големы, дюжины обнаженных красоток, томно извивающихся у подножия трона. Причем именно на их спинах покоились ноги безумного парня, обутые в тяжелые стальные сапоги. Шипастые подошвы резали нежную кожу, по спинам и прикушенным губам девушек стекали ручейки крови. Тавор. Она узнала его только сейчас, скорее исходя из садизма ситуации, чем вспомнив скриншоты, пересланные ей когда-то сыном. Тогда он еще очень серьезным голосом предупреждал, в случае попадания в плен немедленно активировать способность блаженной смерти. Женщина торопливо залистала страницы интерфейса, отыскала, наконец, нужную кнопку и со вздохом облегчения активировала умение. Ничего. Еще раз, снова никакой реакции. Она потрясенно подняла голову и уткнулась взглядом в ехидные глаза Тавора. «Что? Не получается сбежать под крылышко Бога? То-то. И не трепыхайся. Не то разбудишь во мне инстинкт хищника, не удержусь. По плану ты у меня на закуску вначале. Разберусь с твоим борзым сынишкой». Указав пальцем на невысокого гоблина, что все это время тыкал острым копьецом, в прикованного к стене монстра приказал. «Зеленого урода убрать! Агент, не спи! Работай по плану!» Свистнула сабля 200-уровневого стражника, и голова гоблина покатилась по полу. Монстр, какой-то мутировавший волк, с тонюсенькой полоской уцелевших хитов, совсем по-человечески облегченно выдохнул. Наемник засуетился, вытащил из инвентаря боевой жезл и направил его в сторону изувеченной твари. Артефакт дернулся, выплевывая огненную стрелку и с солидной отдачей отбрасывая назад руку мужчины. Затем еще раз, еще и еще. Вонь паленого мяса растекалась по склепу. Волк бился в цепях и жалобно выл, но все никак не мог умереть. Все ж таки первый уровень против 26-го. Слишком много автоматических промахов, резистов и ударов с нулевым уроном. Однако мощный артефакт сделал свое дело. Секунд через 20, когда мужчина уже начал с тревогой посматривать на раскаляющийся жезл, нить жизни волка истончилась, да совсем уж минорных величин, и прервалась от удачно проскочившего микрокрита. Тварь взвыла и рухнула на бок, а внутренний интерфейс мгновенно заспамила десятком сообщений. Анастасия Павловна с ужасом глядела на всплывшее окошко. «Внимание! Получен групповой опыт. Поздравляем, вы получили новый уровень, текущий уровень 9. Поздравляем, вы получили новый уровень, текущий уровень 10. Расовый бонус интеллект плюс 1, классовый бонус телосложение плюс 1, дух плюс 1. Доступны 5 единиц характеристик. У вас 10 нераспределенных единиц характеристик. Внимание! Вы достигли 10 уровня. Это первый ключевой уровень в игре. Вы больше не иммунны к атакам других игроков. Будьте осторожны. Поздравляем! Вы получили новый уровень. Текущий уровень 11». А ведь еще 2 недели назад, когда ежедневный срыв тест дал положительный результат, Глебка предупреждал ее. «Нельзя! Никак нельзя набирать 10 уровень! Если до этого максимум, на что был способен противник, это удержать, обездвижить, надавить психологически, то сейчас в его арсенале появилась настоящая боль. Женщина торопливо закопалась в чат, пытаясь отправить сообщение сыну. Нет ответа. Да и сам чат выглядел мертвостатичным, словно скриншот, сделанный в момент портального перехода. Молчит локация, безмолвствует клан, парализовала система аукционов, не списываются с банковского счета монеты. Что происходит? «Не дергайтесь, мамаша. В принципе, ваша прокачка до 10-го совсем не обязательна. В моей коллекции больше сотни пыток без непосредственного причинения боли пациенту. Но ведь ваш сынок не настолько развит духовно, чтобы осознать превосходство психологической пытки над физической. Да успокойтесь вы!» «Проявите уважение к умирающему богу. Как-никак вы находитесь в действующем храме Хроноса!» Повинуясь пинку стального сапога, обнаженные девушки качнулись в стороны, открывая взгляду основания трона. Анастасия Павловна пригляделась и испуганно ахнула. Каменное кресло было варварски установлено на огромном саркофаге с хрустальной крышкой. За прозрачной преградой покоилась фигура могучего божества. Его ноги были оторваны чуть ниже колен, мускулистое тело жутко изувечено, словно у смертника, дуром, попершего на тяжелый пулемет. В огромной прорехе на груди блестели осколки ребер, и неподвижным комком олело сердце бога. Бум! Словно в замедленной съемке сократилось сердце, а Хронос сделал короткий хриплый вдох. Одинокая капля крови набухла в искалеченной груди и, застывая, покатилась по вновь замершему телу. Одна из девушек бросилась к саркофагу ловко, словно обезьянка засунула руку в небольшую трещину и торжественно вытащила драгоценный кристалл, поклонившись, протянула его Тавору. Тот милостиво принял дар, довольно оглядел камушек на свет и спрятал в инвентарь. На шее у подонка переливалось целое ожерелье из кристаллов божественной крови. «Редкое зрелище», — прокомментировал Тавор. «Обычно сердце бьется раз в сутки, а вот сегодня уже во второй раз. Беспокоится что-то, наживчик ворочается». Безумец засмеялся истеричным, пугающим смехом. Окружающий его гарем старательно заулыбался. «Ждите, мамаша! Мне нужно отправить вашему сынуле парочку пикантных фотографий. Придется подниматься в донжон, ибо пока сидишь в этом клятом склепе, время снаружи практически не движется. Здесь пройдет год, а на поверхности меньше получаса». Хронос законсервировался надежно. «Предполагаю, что хотел восстановиться до возвращения титанов. Да вот что-то пошло не так. Ну все, не скучайте тут без меня». Хлопок портала, облегченные вздохи девушек гарема и чуть расслабившиеся фигуры стражи из неписей. Экстренное заседание штаба проходило буквально на бегу. Проклятый Тавор прислал свой список требований уже через 40 секунд после похищения. Скриншот испуганной мамы, жмущейся к стене в каком-то мрачном каземате. Требование приобрести свиток одиночного портального перехода по прилагаемой ссылке. Линк вел на приватный аукцион. Цена лота заставила в ярости скрипнуть зубами. 3 миллиона с золотом. Сумма подъемная, но опустошающая нашу казну на 2/3. Неужели все-таки пригрели крысу на груди? Вычислю ведь. Рано или поздно вычислю. Покарать придется так, чтобы мысли ни у кого больше не возникло. Жрать с двух рук и барабанить на сторону. Называйте меня палачом. Но я сделаю это. С превеликим удовольствием. Ну и последнее. Главное требование безумца. Через 10 минут после получения письма я должен был активировать свиток и перенестись в неизвестную локацию. На этом инструкции заканчивались и начинались угрозы. Если в указанный срок условия не будут выполнены, то я получу следующий комплект фотографий, и он мне вряд ли придется по душе. Я торопливо шагал по арсеналу, выхватывая давно присмотренные предметы, собирая просчитанный на калькуляторе комплект выживальщика. Хиты, хиты, броня, самолечение, регенерация, снова хиты. Вместе с навешиваемыми на меня бафами получалось 19 тысяч единиц жизни. Не уверен, что оно мне пригодится, но я при любом раскладе хотел получить лишние секунды на принятие решения. Семенящие рядом офицеры заваливали меня потоком информации. «В замке введен план блокады. Противник не обнаружен. Попыток нарушить охраняемый периметр не замечено». Я согласно кивнул. Берримор также не засек присутствие чужаков. Вполне вероятно, что акция проведена хорошо подготовленным одиночкой. О методах подмены сигнатуры личности меня в свое время предупреждал Оркус, но этот факт шел в таком плотном информационном потоке, что выделить его как ключевую опасность я не сумел. Меры противодействия существовали, хоть и несколько примитивные, требовавшие механической наработки. Вычислить чужака помогали сложные распальцовки приветствий а-ля «Нигер», введение внутрикланового жаргона и целой системы знаков и жестов. Доводить их нужно до автоматизма, вставляя в беседу на рефлексах и точно так же фиксируя корректный отзыв. Оркус уверял, что с нашей абсолютной памятью проблем не будет. Пару месяцев тренировок, и задача противника по внедрению агента усложнится на порядок. Я с трудом представлял себе подмену сорвавшегося, но идея тайного языка жестов мне в любом случае пришлась по вкусу. «Согласно перекличке в замке, никто больше не пропал!» И это было ожидаемой, но все-таки радостной новостью. Лазутчик не стал рисковать, либо не имел убедительных аргументов для того, чтобы заставить еще кого-то добровольно присоединиться к портальной группе. «Похищенная не отвечает на запросы в чате, что в принципе объяснимо десятком причин. А вот почему она до сих пор не воспользовалась умением блаженной смерти, непонятно». Оркус тронул меня за рукав, привлекая внимание. «Есть инфа от неназываемого». Я покачал головой. «Павший рвет и мечет. Его маркер на матери заблокирован, и он не может обнаружить пленницу. Правда, слепых для него мест в Друмире хватает. Светлые храмы и намоленные места, боги и их аватары, фонящие артефакты и прочая непонятная хрень. Таких пятен едва ли с 0,5% на общемировой карте. Но если перевести их в квадратные километры, на проверку потребуется десятилетие». «Значит, никакой помощи не будет?» «Ну, почему?» Неназываемый в позе низкого старта. Внимательно присматривает за моей тушкой. На мне ведь места живого не осталось. Весь в печатях высших сил. Павший утверждает, что такой фон экранировать невозможно. Учует меня даже внутри солнечной короны. Ну а дальше примчится кавалерия в виде верховного бога. И кто не спрятался, я не виноват. «А если как тогда? На алтаре у Руаты? Ты ведь рассказывал, что неназываемому потребовалось 5 минут на продавливание купола. За это время многое можно сделать». Я отмахнулся. «Вот поэтому я и накручиваю хиты вокруг своей тушки. Плюс с тех пор мы все заметно подросли, что боги, что их первожрец. Инструментов в руках стало значительно больше, а их мощь ощутимо возросла». Из секретного хранилища вернулся Дурин. В руках кряхтящего казначея покоилось огромное яйцо Василиска. «Принимай, командир! Где бы ты ни был, вылупишь, и всем сразу станет очень тесно, и не до тебя!» Отличная мысль. Хвала Друмиру, громадина яйца послушно проваливается в горловину сумки, однако внештатные 200 кило ощутимо давят на спину. «Баф на силу!» Присутствующий клерик с энчантером синхронно кивают, пару секунд совещаются, выбирая наилучшую схему не пересекающихся благословений, а затем накрывают меня огнями заклинаний. Колени вновь выпрямляются, груз больше не плющит спину, мышцы наливаются сталью. Так гораздо лучше. Следующим отрапортовал Младкор. «Силы клана готовы переместиться по координатам портального маяка. Артефакт не забыл?» Я молча хлопнул по карману. «Отлично. Как только будет возможность, устанавливай и проводи активацию. Там всего пара минут черчения и ритуалистики. Кто мне даст только эти пару минут?» Но не зная, в какую игру мне предложил сыграть Тавр, я щедро распихивал по рукавам крапленые карты, магнитные кубики, запасные ферзи и левые костяшки домино. Что-нибудь да пригодится. «Через 17 минут начнут спадать первые бафы. До окончания срока ультиматума 200 секунд». Оркус заглядывает в глаза. «Все-таки пойдешь? Нельзя вести переговоры с террористами. Пагубная эта практика. Только поощряет на новые захваты». Киваю. «Согласен. Но я не переговорщик, а группа захвата». «Понял. Пета с собой берешь? Портал одиночный, но призванных существ это не касается. Я бы тебе Радужного одолжил, но в персональный гейт его не пропихнуть». «Беру. Все беру. И ни одного». «Это как?» «Сейчас увидишь. Народ, расступитесь. Берримор, извини, родной». Как хорошо, что я не стал откладывать и успел нафармить 1,5 десятка камней душ. Призываю Пета, мутировавший зомби-разбойник. 155 уровень. Нормально, сойдет. А теперь разделение. Хрустнул взломанный пол, и плевать, что мы на втором этаже. Шарахнулся в стороны народ. Чертова дюжина попахивающих зомбаков скалила острые зубы и косила злые глаза. Пип! Только так можно выразить реакцию соклановцев, если предусмотрительно накинуть на нее вуаль родительского контроля. «Особая жреческая магия, да?» — уже привычно уточнил Младкор. «В другой момент я бы позубоскалил, но время стремительно утекало, до назначенного срока оставалось лишь пара минут. Как же эта тварь поддерживает такой плотный темп событий? Ему ведь и самому надо готовиться к встрече, делать скриншоты, писать письма». «Бафите зомбаков, чем можете!» «Благословения, только не вешайте! На нежить они работают строго наоборот, в виде дебафа!» «Знаем!» — пробурчал кто-то из энчантеров, давясь эликсиром и распространяя вокруг себя сильный запах корицы. «Командир, не учи папку делать детей, сосредоточься на главном!» «И то верно. Не приобрел я еще настоящих привычек руководителя. Отдать приказ и проконтролировать выполнение, не вникая в промежуточные процессы и уж тем более не пытаясь все сделать самому». Дрифтуя на повороте, в арсенал ворвался запыхавшийся приблуда. Поднатужившись, он вытащил из сумки пару увесистых цилиндров размерами с гаубичный снаряд каждый. Стальные тушки были полностью покрыты рунным письмом, тут и там темнели технологические отверстия и светились кристаллы силы. «Уф, едва успел! Возьми, командир! Экспериментальные прототипы заодно испытаешь! Только скриншотов сделай побольше!» «А видео тебе не снять? Что это за хрень?» «Моя последняя разработка — стационарная турель. По характеристикам примерно как арбалетчик 200 уровня, при этом жизни как у танка». «Очень неплохо». «В чем подвох?» — мастер оскорбился. «Какой подвох, командир? Прорыв маготехнологий!» «У тебя 10 секунд, не парь мне мозг». Приблуда скис. «Цена! 9000 за одноразовый артефакт. Слишком дорого для всех, кроме миллионеров. После приведения в боевое положение назад не деактивируется. Зато можно перезаряжать». «Понял. Все остальное потом. Как его включать?» «Элементарно. Бросаешь на землю, цепляешь взглядом, затем опция «Активировать» в выпадающем меню. Комплекс развернется сам через 2,5 секунды. Я набил кассеты бронебойными и ядовитыми болтами через один. Последние 5 трассеры». «Какие нах трассеры у арбалета? Ладно, неважно». Хватаю конус и возмущенно матерюсь сквозь зубы. «Еще 150 кило». В разговор вмешался капитан взвода тяжелого вооружения. «Командир, голема возьмешь с собой? В персональный портал он проходит, как обычный маунт». Я покачал головой. «Для тяжи и даже среднего у меня не прокачан скилл мехвода. А вместо скаута лучше гумунгуса призову. Кстати...» Среди путаницы шнурков на шее выбираю нужный, достаю свисток и вызываю Мишку. Соскучившийся зверь пытается облизать мне лицо теплым влажным языком, но сейчас не до нежностей. Мягко отпихиваю тяжелую башню. «Ну хватит, хватит! Я тоже рад!» 40 секунд!» Не теряет контроля над ситуацией аналитик. Кто-то из алхимиков подсовывает мне под нос кучу разноцветных фиалов. Хватаю их один за другим, рву зубами пробки и торопливо давлюсь, практически не ощущая вкуса. Короткие всплески алхимических бафов, сопротивление к магии, регенерация, взрывной рост базовых характеристик, снова хиты и броня. Да уж, происходящее реально напоминает седое средневековье, когда на экипировку одного рыцаря пахало несколько деревень. Так и тут стоимость моего снаряжения и вывода на пиковую боевую форму выливалась в страшные деньги. Замыкаю на себя манопоток с алтаря. Тело начинает потряхивать, словно от переизбытка адреналина. «Осталось 5!» В последнюю секунду рядом со мной из портала вышагивает павший. Критически оглядывает и удовлетворенно кивает. Твердая ладонь бога на секунду касается моего лба. Серая аура окутывает все тело. Удовлетворенно жмурю глаза. Неназываемый мгновенно засек мое слабое место и с барского плеча временно накинул по 300 единиц в силу и ловкость. Вот теперь повоюем. Я достаю из инвентаря свиток, ломаю печать. «Все в стороны!» Круговорот магии медленно формирует пространственную воронку вокруг обладателя пергамента и принадлежащего ему движимого и недвижимого имущества, в данном случае петов и гумунгуса. Павший внимательно всматривается в мага-формулу, пытаясь вычислить конечную точку портала. Соратники вскидывают руки, желая удачи. Долетает обеспокоенный крик Дурина. «Золото наше верни, командир! Казна пуста!» Усложненное заклинание с кастомными координатами работает гораздо медленнее стандартного гейта. Я еще успеваю выхватить из-за спины посох ненависти, но благоразумно не свечу лишний раз адамантовый наконечник. Переход. Сознание уже привычно ускоряется. Я медленно обвожу взглядом помещение и скреплю зубами от бешеного коктейля ярости и ненависти. Щелчок выскакивающего жала, возбужденное бормотание, заключенное в посох души и шелест десятков покидающих ножны клинков. Через мгновение рядом со мной появляется чертова дюжина петов и сразу же становится безумно тесно. «Тузики! Фас!» Хриплю я сдавленно и усиленным печатью, не называемого кулаком, разбиваю хрустальную преграду.